В роскоши европейской интеллектуальной жизни тех лет было не так просто отличить друга от врага и созидателя от разрушителя. Да, по правде говоря, в 20-х годах только еще нарождалось самопознание нашего века. Да и то не во Франции. Франция либо охраняла памятники прошлого, никогда ни от чего не отказываясь, не в пример нам, либо взрывала их с присущей ей непоследовательностью, превознося то, что нужно было взорвать, а то, что нужно было сохранить и чему поклониться, осмеивая. В мыслях был сумбур необыкновенный. Один и тот же человек мог восхищаться реакционной философией Аллена и восторгаться «да-да», мог питаться Фрейдом и быть членом Компартии, и все это не от буйства молодости, а просто от переизбытка бутафорской ветоши, вышедшей из-под контроля, и того нового ради нового, что бешено устремилось навстречу этой ветоши, чтобы смыть ее с лица земли, не разбирая, кто кто. В этой атмосфере Ходосевич чувствовал себя одиноким. Только теперь стало ясно, с кем он перекликается в европейском подъеме новой поэзии. Считал, что время работает против него, а вышел наоборот. Пленник своей молодости, а иногда и ее раб, декорации Брюсова, выкриков Белого, туманов Блока, он проглядел многое и не разглядел многого, обуянной страшной усталостью и пессимизмом, и чувством трагического смысла Вселенной, последней стадии перед чувством полной ее бессмысленности, не имея уже сил взглянуть в ту сторону, где стояли его европейские единомышленники, впрочем, только частичные. Или, может быть, разрушенный российскими событиями, он сознательно закрылся от них, не веря им, отвернулся и замолчал? В то время во всем западном мире не было ни одного видного писателя, который был бы за нас, то есть который поднял бы голос против преследования интеллигенции в СССР, против репрессий, против советской цензуры, арестов, процессов, закрытия журналов, против железного закона социалистического реализма, за неповиновение которому шло физическое уничтожение русских писателей. Старшее поколение — Уэллс, Шоу, Ролан, Манн — было целиком за новую Россию, за любопытный опыт, ликвидировавший ужасы царизма, за Сталина против Троцкого, как оно было за Ленина против других лидеров русских политических партий. Старшее поколение с Драйзером, Синклером, Льюисом, Эптоном Синклером, Андре Жидом до 1936 года, Стефаном Цвейгом, во всех вопросах было на стороне Компартии против оппозиции. Затем шли средние, как, например, группа Блумсбери с Вирджинией Вулф, или Валери, или Хемингуэй, которые энтузиазм в Компартии не высказывали, но которые были безразличны к тому, что совершалось в России в 30-х годах. Кумир молодежи Жан Кокто писал: «Диктаторы способствуют протесту в искусстве. Без протеста искусство умирает». Хотелось спросить, а как насчет пули в затылок? Главным врагом их была реакция. Позже реакция в Испании и нарождавшийся в Германии национал-социализм. А что сказать о молодых? Самый яркий пример их поведения — избиение французскими сюрреалистами Андрея Левинсона, литературного и театрального критика, эмигранта, автора книги об истории балета, когда Левинсон напечатал в 1930 году свой «Некролог Маяковского». Уже до этого у него были неприятности, когда он в апреле 1928 года поместил статью в парижской газете «Летан», спрашивая, как относиться к Горькому теперь, когда начались в Советском Союзе репрессии против писателей, если он не поднимет свой голос против них. Но здесь я подхожу к одному событию, о котором хочу рассказать более подробно. Оно произошло летом 1927 года. В этом году в Париж из Советского Союза приезжала Ольга Дмитриевна Форш, которую я знала по Петербургу 1922 года, когда она была одним из ближайших друзей Ходасевича. Приехав в Париж, она сейчас же пришла к нам. Она обрадовалась Ходасевичу, разговором их не было конца. В 1921-22 годах она жила одновременно с ним в Доме искусств. Они встречались ежедневно, и теперь в Париже она продолжала с ним когда-то прерванные беседы. В Диске они жили в одном коридоре. Ходасевич знал и сына ее, и дочь по прозвищу Топирчик. Форш любила и ценила его как поэта давно. Для обоих эта встреча после 5 лет разлуки была событием. Форш проводил у нас вечера, говорил о переменах в литературе, о политике партии в отношении литературы, иногда осторожно, иногда искренне, с жаром. Седая, толстая, старая, так мне казалось в то время. Она говорила, что у всех них там только одна надежда. Они все ждут. «На что надежда?» — спросил Ходасевич. «На мировую революцию». Ходасевич был поражен. «Но ее не будет». Форш помолчала с минуту, лицо ее и без того тяжелое стало мрачным, углы рта упали, глаза потухли. «Тогда мы пропали», — сказала она. «Кто пропал?» «Мы все. Конец нам придет». Прошло 2 дня, и она не появлялась. И тогда мы пошли к ней вечером узнать, не больна ли она. Она остановилась на левом берегу у дочери художницы Нади, оказавшейся в эмиграции. Был чудный летний вечер, и во дворе у нее была зелень и скамеечка, и студия ее открывалась прямо на этот двор. Мы вошли. Форш лежала на кровати, одетая, растрепанная, красная. Она сказала нам, что вчера утром была в нашем посольстве, и там ей официально запретили видаться с Ходасевичем. С Бердяевым и Ремезовым можно изредка, а с Ходасевичем нельзя. «Вам надо теперь уйти», — сказала она. «Вам здесь нельзя оставаться». Мы стояли посреди комнаты, как потерянные. «Владя, простите меня», — выдавила она из себя с усилием. Мы медленно пошли к дверям. Дворик был весь в солнечных зайчиках. Форш задвигалась на кровати всем своим огромным телом и всхлипнула. Мы молча постояли в подворотне с минуту и побрели домой. Теперь с неопровержимостью нам стало ясно. Нас отрезали на 30, на 40 лет, на веки. Сейчас, в 1977 году, можно сказать, а все-таки не навеки. После этого были у Ходасевича еще 2-3 встречи, когда друзья, приезжавшие из Москвы, отвернулись от него. Они возвращались обратно и не могли позволить себе роскоши ослушания. Потом прекратилась посылка авторских из Союза писателей за перевод Ходасевича «Кареты святых даров» Мериме, шедшие, если не ошибаюсь, в Малом театре. Потом мои родители дали мне знать, чтобы я им писала не письма, но открытки. К этому же лету 1927 года относится теперь забытое анонимное письмо, присланное из Москвы в редакции «Русских газет за границей», которое называлось «Писателем мира». Видимо, судя по названию, оно было прислано и в иностранную печать, но я не помню, чтобы оно появилось в какой-либо французской газете. В последних новостях оно было напечатано 10 июля 1927 года. Я привожу его здесь полностью. «Писателем мира». К вам, писатели мира, обращены наши слова. Чем объяснить, что вы, прозорливцы, проникающие в глубины души человеческой, в душу эпох и народов, проходите мимо нас, русских, обреченных грызть цепи страшной тюрьмы, воздвигнутой слову? Почему вы, воспитанные на творениях также и наших гениев слова, молчите, когда в великой стране идет удушение великой литературы в ее зрелых плодах и ее зародышах? Или вы не знаете о нашей тюрьме для слова, о коммунистической цензуре во вторую четверть XX века, о цензуре социалистического государства? Боимся, что это так. Но почему же писатели, посетившие Россию, господа Дюгамель, Дюртен и другие, почему они, вернувшись домой, ничего не сообщили о ней? Или их не интересовало положение печати в России? Или они смотрели и не видели, видели и не поняли? Нам больно от мысли, что звон казенных бокалов с казенным шампанским, которым угощали в России иностранных писателей, заглушил лязг цепей, надетых на нашу литературу и весь русский народ. Послушайте, узнайте. Идеализм, огромное течение русской художественной литературы, считается государственным преступлением. Наши классики этого направления изымаются из всех общедоступных библиотек. Их участь разделяют работы историков и философов, отвергавших материалистические взгляды. Набегами особых инструкторов из общих библиотек и книжных магазинов конфискуется вся дореволюционная детская литература и все произведения народного эпоса. Современные писатели, заподозренные в идеализме, лишены не только возможности, но всякой надежды на возможность издать свои произведения. Сами они, как враги-разрушители современного общественного строя, изгоняются изо всех служб и лишаются всякого заработка. Это первая стена тюрьмы, за которую засажено свободное слово. За ней идет вторая. Всякая рукопись, идущая в типографию, должна быть предварительно представлена в двух экземплярах в цензуру. Окончательно отпечатанная, она идет туда снова, для второго чтения и проверки. Бывали случаи, когда отдельные фразы, одно слово и даже одна буква в слове, заглавная буква в слове «Бог», пропущенные цензором, автором, издателем и корректором, вели при второй цензуре к безжалостной конфискации всего издания. Апробации цензора подлежат все произведения, даже работы по химии, астрономии, математике. Последующая авторская корректура в них может быть производиться лишь по-особому, каждый раз с согласию цензора. Без него типография не смеет внести в набор ни одной поправки. Без предварительного разрешения цензора, без специального прошения с гербовыми марками, без долгого ожидания, пока заваленный работой цензор дойдет до клочка бумаги с вашим именем и фамилией, при коммунистической власти нельзя отпечатать даже визитные карточки. Господа Дюгамель, Дюртен могли легко заметить, что даже театральные плакаты с надписью «Не курить», запасной выход, помеченный внизу, все той же сакраментальной визой цензуры, разрешающей плакаты к печати. Есть еще и третья тюремная стена, третья линия проволочных заграждений и волчьих ям. Для появления частного или общественного издательства требуется специальное разрешение власти. Никому, даже научным издательствам, оно не дается на срок больше 2 лет. Разрешения даются с трудом. И неказенные издательства редки. Деятельность каждого из них может протекать только в рамках программы, одобренной цензурой. На 1/2 года вперед издательства обязаны представлять цензуру полный список всех произведений, подготавливаемых к печати, с подробными биографиями авторов. Вне этого списка, поскольку он утвержден цензурой, издательство не смеет ничего выпускать. При таких условиях принимается к печати лишь то, что наверняка придется по душе коммунистической цензуре. Печатается лишь то, что не расходится с обязательным для всех коммунистическим мировоззрением. Все остальное, даже крупное и талантливое, не только не может быть издано, но должно прятаться в тайниках. Найденное при обыске, оно грозит арестом, ссылкой и даже расстрелом. Один из лучших – государствоведов России, профессор Лазаревский, был расстрелян единственно за свой проект Российской Конституции, найденный у него при обыске. Знаете ли вы все это? Чувствуете ли вы весь ужас положения, на которое осужден наш язык, наше слово, наша литература? Если знаете, если чувствуете, почему молчите вы? Ваш громкий протест против казни Сакко, Ванцетти и других деятелей слова мы слышали. А преследование вплоть до казни лучших русских людей, даже не пропагандирующих своих идей, за полной невозможностью пропаганды, проходит, по-видимому, мимо вас. В нашем застенке мы, во всяком случае, не слышали ваших голосов возмущения и вашего обращения к нравственному чувству народов. Почему? Писатели, ухо, глаз и совесть мира, откликнитесь. Не вам утверждать, несть власти, аще не от Бога. Вы не скажете нам жестких слов. Всякий народ управляется достойной его властью. Вы знаете, свойства народа и свойства власти в деспотии их приходят в соответствие лишь на протяжении эпох. В короткие периоды народной жизни они могут находиться в трагическом несходстве. Вспомните годы перед нашей революцией, когда наши общественные организации, органы местного самоуправления, Государственная дума и даже отдельные министры знали, просили, умоляли власть свернуть с дороги, ведшей в пропасть. Власть осталась глуха и слепа. Вспомните, кому вы сочувствовали тогда, кучке вокруг Распутина или народу? Кого вы тогда осуждали и кого нравственно поддерживали? Где же вы теперь? Мы знаем, кроме сочувствия, кроме моральной поддержки принципам и деятелям свободы, кроме морального осуждения жесточайшей из деспотий, вы ничем не можете помочь ни нам, ни нашему народу. Большего, однако, мы и не ждем. С тем большим напряжением мы хотим от вас возможного, с энергией, всюду, всегда срывайте перед общественным сознанием мира искусную лицемерную маску с того страшного лика, которой являет коммунистическая власть в России. Мы сами бессильны сделать это. Единственное наше оружие — перо, выбито из наших рук. Воздух, которым мы дышим, литература, отнят от нас. Мы сами в тюрьме. Ваш голос нужен не только нам и России. Подумайте о самих себе. С дьявольской энергией, во всей своей величине, видимой только нами, ваши народы толкаются на тот же путь ужасов и крови, на который в роковую минуту своей истории 10 лет назад был столкнут наш народ, надорванный войной и политикой дореволюционной власти. Мы познали этот путь на Голгофу народов и предупреждаем вас о нем. Мы лично гибнем. Близкий свет освобождения еще не брежет перед нами. Многие из нас уже не в состоянии передать пережитый страшный опыт потомкам. Познайте его, изучите, опишите вы, свободные, чтобы глаза поколений, живущих и грядущих, были открыты перед ним. Сделайте это, нам легче будет умирать. Как из тюремного подполья отправляем мы это письмо. С великим риском мы пишем его, с риском для жизни его переправят за границу. Не знаем, достигнет ли оно страниц свободной печати, но если достигнет, если наш замогильный голос зазвучит среди вас, заклинаем вас, вслушайтесь, вчитайтесь, вдумайтесь. Норма поведения нашего великого покойника Льва Николаевича Толстого, крикнувшего в свое время на весь мир «Не могу молчать», станет тогда и вашей нормой. Группа русских писателей «Россия», май 1927 года. Таков был крик, раздавшийся из России, адресованный всему миру и услышанный только эмиграцией. В «Правде» от 23 августа того же 1927 года появилось опровержение этого письма. «Правда» называла его «фальшивкой, сфабрикованной эмигрантами», в доказательство чего газета говорила, что в Советской России писатели самые счастливые в мире, самые свободные, и не найдется среди них ни одного, кто бы посмел пожаловаться на свое положение и тем сыграть в руку врагам советского народа. И вот теперь, глядя назад, я скажу, что, несмотря на то, что хорошо было бы узнать всю правду о происхождении и авторстве этого документа, мне сейчас все равно, писал ли его кто-нибудь из окружений Иванова-Разумника, Чулкова или Волошина в России, или кто-нибудь в окружении Мережковского, Мельгунова или Петра Струве в Париже. В письме звучат ноты отчаяния, связанные с самоубийством Есенина и Соболя, с гонениями против Воронского, с рассветом журнала «На посту», с железным занавесом, спускающимся над Россией после отмены НЭПа. Но если письмо фальшивка и правда права, то какая пророческая фальшивка, какая бутылка в море, если вспомнить, что началось через год-два и продолжалось четверть века. Ни один писатель мира не откликнулся на это письмо. Ни одна газета, ни один журнал не комментировали его. Левая печать Франции, разумеется, стояла на позиции правды. Правая не интересовалась положением русской литературы на данном этапе. Писатели-мигранты начали прилагать усилия к тому, чтобы голос из Москвы был услышан. Но их никто не слушал. Их нигде не принимали. Ответ всегда бывал один. Вы потеряли ваши фабрики и заводы, доходные дома, текущие счета. Мы сочувствуем, но дело с вами иметь не хотим. Наконец, Бальмонт и Бунин написали письма обращения к совести французских писателей. Несколько месяцев они старались напечатать их в так называемой «большой прессе», но это им не удалось. И вот в январе 12 1928 года эти обращения появились, наконец, в маленьком периодическом издании «Левенир». Их никто не заметил. За одним исключением. Это был Ромен Ролан. Он прочел письма Бальмонта и Бунина, которые по существу комментировали и пересказывали анонимное московское письмо, прочел и решил дать им урок. Он напечатал свою отповедь в февральском номере ежемесячника «Лероп». Письмо помечено 20 января. «Бальмонт, Бунин, я вас понимаю», — писал Ролан. «Ваш мир разрушен. Вы в печальном изгнании. Для вас гудит набат погибшего прошлого. О, люди прозорливые, почему вы ищете себе союзников среди ужасных реакционеров Запада, среди буржуазии и империалистов? О, новобранцы разочарований! Я иду к новорожденному. Я беру его на руки. Секретная полиция всегда была в России. Этот ужасный яд, от которого вянут цветы души нации. Что касается материнства и младенчества, то прочтите отчет Каменевой о ее деятельности. Кровь ваша и русского народа одна, но сейчас между вами и вашим народом ров крови. Высокие умы ездят в Россию и видят, что делается там. Ученые лихорадочно работают на вашей родине, там больше писателей и читателей, чем у нас. Только недавно получил я в подарок новую книгу Пришвина. Меня в моей собственной стране тоже мучила цензура. Выжжем рану каленым железом. Всякая власть дурно пахнет. И все-таки человечество идет вперед. Оно идет вперед сегодня, по вас, по мне. Но на этом дело не кончилось. Этого Ролану показалось мало. Он обратился к Горькому в Соренто с вопросом, правда ли, что писателей в Советском Союзе угнетают? Правда ли, что положение их тяжелое? В мартовском номере «Лероп» того же года можно найти ответ Горького на запрос Ролана. Он помечен 29 января, 12 февраля 1928 года. Этот ответ окончательно разъяснил Ролану положение вещей и раз навсегда успокоил его. Горький писал, что не только писателям мира фальшивка, но что в Советском Союзе писатели куда более счастливы, чем в буржуазных странах. Молодых талантов сотни, старые литераторы работают более усиленно и плодотворно, чем до революции. Чтобы не быть голословным, Горький называет многочисленные имена, вслед за известными, знаменитыми даже именами Толстого, Тихонова, Пришвина, Леонова. Он приводит в своем списке следующие фамилии: Леонид Борисов, Нина Смирнова, Бабель, Пельняк, Яковлев, Клычков, Казин, Орешин, Зощенко. Все эти имена принадлежат людям, впоследствии так или иначе репрессированным, в разное время и в разной степени. Борисов прекратил писать романы и рассказы и перешел на биографические очерки о великих людях прошлого — Мопассан, Жюль Верн, Стивенсон. Горький написал предисловие к книге Борисова, но оно ни тогда, ни позже опубликовано, видимо, не было. Шесть человек, упомянутые Горьким, были ликвидированы в 30-х годах. Зощенко отстранен от литературы в 1946 году. Может быть, по этим причинам это письмо Горького Ролану и не вошло в полное собрание его сочинений и писем. Но и это не было концом спора. Через месяц, 22-23 марта, Горький опять написал Ролану, на этот раз он дал характеристику Бальмонта как алкоголика и просил Ролана это письмо опубликовать. Этого Ролан, однако, не сделал, видимо, боясь затрагивать личность. Зато это письмо теперь опубликовано в СССР среди других 1200 писем Горького. Всех писем, по его собственному подсчету, им написано было около 20 тысяч. Тогда же Лавенир сделал попытку опросить французских писателей. Существует ли еще, по их мнению, преследование писателей в СССР, или они давно кончились, как заявил Бернард Шоу? Но журнал этот никем не читался, расходился плохо, и все дело заглохло очень скоро. В марте 1928 года был отпразднован 60-летний юбилей Горького всем миром, как писал Ролан в той же «Лероб». И тогда-то Левинсон и задал свой вопрос в ТАН в связи с оплакиванием Горьким Дзержинского.